Часть 10. Со временем хозяин все больше привязывался к Юлии. Ни одна трапеза не проходила без ее участия. Евсевий обсуждал с девушкой торговые дела, беседовал на самые разные темы. Хозяин заметил, что мудрые советы Юлии умножают его имение, увеличивают достаток, служат благополучию дома. Торговля идет с прибылью. Заключаются выгодные договоры. Купцы охотно посещают торговые лавки и покупают товар. Наблюдая возрастающий интерес Евсевия к Юлии, Соломея не находила себе места от зависти. Планы мести проваливались один за другим. Но вот, кажется, наконец она изыскала прекрасный способ, как можно отвратить хозяина от этой мерзкой девчонки. Дождавшись послеобеденного времени, когда Евсевий в хорошем расположении духа отправился в комнату отдыха, Соломея постучалась к хозяину. «Можно войти, мой господин?» «Да, Соломея». Евсевий отложил в сторону книжный свиток и без особого интереса взглянул на управляющую. «Что тебе?» «Мой господин, я хочу поговорить с тобой, сообщить что-то важное». «Присядь, рассказывай». «Мой господин, я давно наблюдаю твое хорошее отношение к Юлии, поэтому долго не решалась открыть тебе один факт. Но ведь ты хозяин в этом доме и должен все знать». Евсевий внимательно слушал. «Каждую неделю мы посещаем храм и относим дары Баалу и Балаат. За это боги благосклонны к нам, твой достаток растет, и торговые лавки приносят прибыль». «Да, верно, Соломея». «А ты обратил внимание, что одна из рабынь никогда не ходит с нами в храм, тем самым навлекая на нас гнев богов и всевозможные несчастья?» «И кто же это? Разве ты не заметил? Ведь это Юлия. У нее всегда есть причина избегать поклонения богам наших предков. Она говорит, что занята, работает и не может пойти в храм. Но на самом деле у нее совсем другая причина». «Хм, и какая же, Соломея?» «Юлия христианка. Ты понимаешь, в твоем доме живет христианка. Как ты думаешь, долго ли боги будут терпеть ее? Твой отец всегда был строг с христианами и не допускал их в свой дом». Евсевий почувствовал разочарование и раздражение. Мужчина ощущал себя обманутым и преданным. Разве мог он ожидать такого от Юлии, надежного близкого человека? Продолжать разговор не хотелось. «Хорошо, Соломея, я разберусь с этим делом. А пока оставь меня одного». Управляющая, видя, что ее слова произвели нужный эффект, удовлетворенно ответила: «Да, мой господин». В тот же день Евсевий решил побеседовать с Юлией. Ближе к вечеру хозяин позвал девушку в сад. Дневная жара отступала. Солнце, не торопясь, клонилось к горизонту, стараясь как можно дольше задержаться на небосводе, словно желая послушать непростой диалог хозяина с рабыней. Евсевий и Юлия прогуливались по аллее вокруг небольшого ухоженного пруда, в котором плескались веселые разноцветные рыбки. От девушки не укрылось напряженное внутреннее состояние своего господина. Юлия начала разговор первой. «Мой господин гневается на меня из-за чего-то». «Да, Юлия. Скажи мне, почему ты не ходишь в храм и не приносишь дары Баалу и Балаат? Разве ты не знаешь, что именно от богов зависит наше благополучие, процветание и достаток?» «Ты прав, мой господин. Действительно, преуспевание и благосостояние зависит от высших небесных сил». «Тогда в чем дело?» «Господин, позволит мне раскрыть небольшую тайну». «Говори, Юлия». «Совсем недавно господин утверждал, что его состояние за последнее время увеличилась почти вдвое. Верно. Все это время я усердно молила единого Бога, чтобы он был милостив к нашему дому, к хозяевам, рабам, чтобы богатства твои приумножались, поля давали хороший урожай, плодился скот, а господин, его жена и слуги были здоровы. Но ведь и я все это время посещал храм, приносил дары Баалу и Балаат. Как я могу быть уверен, что успех пришел от твоего бога, а не от богов наших предков? Юлия на мгновение задумалась. Мой господин, есть ли люди, которые задолжали тебе деньги и не вернули в срок? Да, есть. Это Фаддей и Варлаам. Евсевий, давай с тобой вечером помолимся, чтобы завтра купцы отдали долг с лихвой. Я попрошу у своего бога, а ты у своих. Я буду молиться за Фаддея, а ты за Варлаама. Посмотрим, кто из купцов принесет деньги. И того бога, который побудит их вернуть долг, и будем считать сильнее. Договорились. В этот день Юлия молилась с вечера до глубокой ночи. Девушка просила у Господа милости, помощи, прощения грехов, спасения своей души и души Евсевия, всего его дома. Юлия глубоко в сердце чувствовала свой христианский долг не только самой следовать Господу, но и вести к Богу всех заблуждающихся, озлобленных, коварных, жестоких, разочаровавшихся и несчастных. Девушка знала, что спасение дарует лишь Христос, и слезно просила его об этом. На следующее утро удивленный и радостный Евсевий нашел Юлию в саду за работой и сообщил ей, что Фаддей не только вернул свой долг, но и проценты, и даже привел молодого барана в знак примирения и сохранения дружбы. «Барана приготовим к ужину. Я уже пригласил Фаддея и все его семейство. Силен твой бог, Юлия. Нет для него ничего невозможного». Оставшись наедине, Юлия упала на колени и от души поблагодарила Господа. Второй должник, Варлаам, так и не явился. Ни в тот день, ни в последующие месяцы. Поговаривали, что он полностью разорился и пустился в бега.